Антон Буткевич. «Моя космическая станция». Книга 9. Финал 2. Глава 1. Отражение армии монстров на базу Клеопатра. Несколько неожиданных событий. Благодаря множителю и совсем недавно поднятому уровню дубликации, Хиро вызвал сразу 8 клонов. 3 из них были отправлены назад для перехвата именных монстров, что обязательно нанесут удар по тылу, а остальные включились в сражение с противником. Несколько старших офицеров и фамильяров также были отправлены в тыл, чтобы минимизировать потери среди бойцов. Все боевые дроиды и сильнейшие представители МКС включились в сражения с превосходящими по количеству силами противника. Навык дубликации невероятно сильный, но имеет один крайне существенный минус. Если клон погибает, то Хиро теряет на сутки часть своих сил. Учитывая, что клонов 8, шанс стать слабее во время драки значительно возрастает. Но не стоит забывать, что каждый из клонов ничем не уступает оригиналу, а значит, убить его довольно проблематично. «Вы ублюдки!» — кричал тот самый монстр, который вел переговоры. Стоит отметить, что он сражался с Иваном на равных и при этом успевал еще и разговаривать. «Мы могли все решить мирно. Достаточно было нас просто отпустить». «Мирно?» — хмыкнул командир, снося одному из противников голову голыми руками. Все клинки были активированы при помощи манипуляции вооружением, чтобы как можно больше противников осталось в этой области, и они отправились в тыл. Поэтому Хиро приходилось сражаться без оружия, что, в принципе, у него выходило на удивление хорошо. «Вы нарушили мир на этой планете, когда прибыли сюда вместе со своей владычицей, матерью паразитов, а также ее дружками высшими». Захватили тела людей и устроили здесь самый настоящий ад для местных жителей. О каком мирном решении может быть речь для таких, как вы? И что нам теперь делать, если мы здесь оказались, да еще и не по собственной воле? Не унимался монстр. Мы тоже хотим жить, а не влачить свое существование». «Хотели бы жить, не стали бы нападать на МКС». Командир успел разобраться с еще двумя противниками, прежде чем ответил. «Но даже так, это дало бы вам лишь небольшую отсрочку. Я вместе со своими людьми обязательно уничтожу всех тварей, что обосновались на этой планете, и это лишь вопрос времени». «Ты слишком высокого о себе мнения, человек». «Против нашей владыки ты никто, и совсем скоро ты в этом сможешь убедиться лично. Она уничтожит тебя и все, что тебе дорого». «Возможно, а возможно и нет», — совершенно спокойно бросил командир, которого совершенно не отвлекали разговоры во время сражения. Именные монстры действительно оказались намного сильнее своих павших недавно товарищей, но ничего сверхъестественного из себя не представляют, по крайней мере для Хиро. Остальным приходилось выкладываться на полную, но не ему. Он уничтожал их одного за другим и при этом не потерял еще ни одного своего клона. «В любом случае, этого тебе не суждено увидеть. Это сражение станет для тебя последним». «Командир, обнаружен новый противник, быстро приближающийся к месту сражения!» Неожиданно раздался голос Артура через передатчик. «По нашей информации, это лорд вампиров со своими подчиненными. Их всего несколько тысяч, но это явно не рядовые бойцы. Через несколько минут они будут на месте». «Принял. передай информацию всем остальным офицерам по общему каналу связи, но так, чтобы не поднялась паника, и этот разговор не смогли услышать простые бойцы», — вздохнул командир, которому совсем не понравилась эта новость. «И отправь к нам на помощь несколько элитных отрядов ветеранов». «Понял, будет исполнено», — быстро произнес Артур и отключился. Вампиры. Лорду в прошлый раз удалось убежать из города Йети, и командир уже было подумал, что он заляжет на дно и постарается не отсвечивать некоторое время. Кто бы мог представить, что этот ублюдок совсем скоро решит обнажить свои клыки снова? Это неожиданное подкрепление для монстров может стать переломным моментом во всем сражении, без преувеличения. Большая часть офицеров использовала почти все свои навыки и могут сражаться лишь при помощи своего тела и оружия, а их противниками станут свеженькие и полные сил вампиры. Ситуация не из приятных. Но изменить в этой ситуации командир ничего не мог. Бойцы уже почти полностью расправились с обычными монстрами и под руководством младших офицеров медленно отступали на базу. Им был дан четкий приказ не встревать в сражение с именными. Их просто снесут за несколько мгновений, и потери значительно возрастут. Этого допускать нельзя ни в коем случае. Примерно около половины именных монстров были уничтожены, как показались вампиры, во главе которых несся лорд собственной персоной. К этому моменту все рядовые бойцы успели покинуть место сражения, прихватив с собой раненых. К сожалению, тела павших так и остались на песках, цвет которого из желтого превратился в красный. Все выглядели крайне измученными и вымотанными и прекрасно понимали, что многим не удастся сегодня пережить это сражение. Подкрепление в лице вампиров не обрадовало никого, но отступать некуда. Если они это сделают, то все бойцы, на данный момент спрятавшиеся на базе, обречены. «Человек! Что ты мне там говорил совсем недавно?» Радостно оскалился тот самый переговорщик. «Мне не суждено увидеть, как наша владычица покорит и этот мир? Или это тебе не суждено будет этого увидеть вместе со своими подчиненными? Ха-ха-ха!» Этот ублюдок оказался невероятно силен, раз Иван до сих пор не смог с ним справиться. Среди старших офицеров и фамильяров уже было несколько раненых, в их числе Ада и Су, которая в битве потеряла свою кисть. Ади же перебила обе ноги, и катана защищал ее, не подпуская остальных. Остальные выглядели не лучше, большинство в мелких порезах, ушибах, и, помимо всего прочего, сильно измотаны. В этот самый момент Хиро потерял одного из своих клонов. Его зажали в клещи сразу трое именных и разорвали на части. В отличие от людей, которым приходилось пробираться до этого места через армию монстров, эти твари с самого начала были полны сил и сейчас выглядели куда бодрее своих противников. Ситуация не из самых приятных, и командир уж собирался пойти на крайние меры, использовать массированный удар по этой области, предварительно выиграв немного времени на эвакуацию бойцов, а всех остальных он заберет своим навыком. Но он не успел этого сделать. Ситуация на поле боя вновь кардинально изменилась. Вампиры, вместо того, чтобы напасть на обессиленных людей, атаковали монстров. Те явно не ожидали удара в спину и первые несколько мгновений не могли понять, что происходит. За это время часть из них была уничтожена, и твари взревели, понимая, что их предали. Теперь им пришлось сражаться сразу на две стороны, но это для них стало фатальной ошибкой. Их выдергивали по одному, и безжалостно уничтожали. Не прошло и 5 минут, как от именных монстров осталась лишь дюжина, в числе которых находился и недавний переговорщик. «Предатели!» — ревел тот. «Наша владыка вам этого не простит!» «Да плевать я хотел на вашу владыку с высокой колокольни!» — хмыкнул лорд вампиров и вступил с монстром в сражение. Битву нельзя было назвать равной. Гвинервус за считанные секунды убил своего противника, после чего повернулся к командиру. «Давно не виделись, Хиро». «И как это понимать?» — прищурился командир. «Что здесь вообще происходит? Разве вы не должны быть с этими монстрами на одной стороне?» «До недавнего времени все так и было», — вздохнул лорд. «Но все изменилось. Не знаю, по какой именно причине, но наш повелитель решил встать на твою сторону, не делая такое лицо. Я и сам был шокирован не меньше твоего». «С чего бы создатель принял такое решение?» Происходящее не укладывалось у Хиро в голове. «Разве он не считал меня своим врагом номер один?» Пока командир и лорд разговаривали, остальные уничтожили оставшихся именных монстров. К лидеру МКС подошла Агния, недобрым взглядом окинув лорда, но не стала на него нападать. Она с ног до головы была заляпана кровью, как своей, так и своих врагов. Все же и ей не слабо досталось. Почти все снаряжение пришло в негодность, а множество царапин и ссадин говорят о том, насколько ей было тяжело. «Хиро, что происходит?» — сходу бросила девушка, не спуская взгляда с Гвинервуса. «И почему вампиры решили нам помочь?» «Это я и пытаюсь сейчас узнать. Возьми бойцов и отправляйтесь с остальными назад. Нам необходимо забрать тела павших бойцов и перенести их в одно место. Позже мы устроим им похороны». Не поворачивая головы в ее сторону, бросил командир. «Как закончите, пусть команда сбора соберет все выпавшие из монстров предметы и кристаллы эволюции, а я пока поговорю с лордом». «Хорошо», — она подошла поближе и прошептала. «Если он что-то попробует выкинуть, сразу же дайте нам сигнал, мы будем рядом». Командир лишь кивнул, после чего пигалица быстро убежала по делам. «Хорошие у тебя подчиненные, не чета моим!» Тяжело вздохнул Гвинервус, первым начиная разговор. «Они лишь могут выполнять приказы, как бездумные марионетки, и лишь небольшая часть из них обладает своим собственным «я». «Я должен тебя пожалеть?» — приподнял одну бровь Хиро. «Или что? В любом случае, ты так и не ответил на вопрос». Почему Создатель решил встать на мою сторону? «Среди высших произошли некоторые разногласия», — начал лорд после небольшой паузы. «Часть из них начала переходить все рамки дозволенного, хотя по грани дозволенного. Они используют свою власть в своих интересах, наплевав на прописанные правила и законы. Это сильно не понравилось повелителю, и он даже сцепился в схватке с другим высшим. После этого на него ополчились почти все остальные, и сейчас он находится не в самом выгодном положении». «Среди высших произошел раскол? Неожиданная новость. Нет, Хиро и раньше знал, что их отношения и так находятся в натянутом состоянии, но, видимо, произошло какое-то событие, и нервы у них начали сдавать. Это приятно слышать, но все равно мне кое-что непонятно. Я тут при чем?» «На сторону Создателя встало трое высших. Одна из них — твоя покровительница, а также два ее союзника». В словах Гвинервуса не было фальши, но странно, что он так просто все это рассказывает своему врагу, или уже бывшему врагу. «И в итоге лагерь высших разделился. 6, включая Кая, стали нашими противниками, а Создатель и 3 других заняли противоположную сторону. Сейчас нам невыгодно сражаться друг с другом, мы на одной стороне». «Думаешь, что я так просто возьму и приму твои слова после всего того, что между нами было ранее?» — нахмурился командир. «Ты за кого меня принимаешь? За наивного мальчика?» «Я не собираюсь становиться твоим другом. Такого у меня даже в мыслях не было. Считай соглашение между высшими лишь временным перемирием. Мы можем решить все наши разногласия позже, как только соглашение перестанет быть действительным. До тех пор мы будем союзниками. Такое тебя устроит?» «Совсем меня за дурака считаешь?» Начал закипать командир, но в этот момент появился Инг. «Успокойся, Хиро», — произнес тот, появившись прямо перед инопланетным путешественником. «Лорд говорит правду. Между высшими произошел крупный раскол, и часть из них начала нарушать прописанные правила в своих интересах. Сейчас тебе невыгодно продолжать вражду с подчиненными Создателя, пока мы находимся на одной стороне. Тем более, совсем скоро нас ждут неприятности куда серьезнее, чем ты можешь представить». «О чем ты?» — хмуро бросил командир. «И как ты вообще здесь оказался?» Стоит отметить, что Инг появился из ниоткуда, будто использовал телепорт. Хиро знал, что тот обладает такими возможностями, но сильно удивился тому факту, что дедушка раскрыл их перед Гвинервусом. «Телепортировался, как же еще?» — непонимающе уставился на него Инг. «Или ты уже успел забыть, что я обладаю такими навыками?» «Ладно, сейчас это не важно. Что за неприятности нас ждут?» «Ты же помнишь мой рассказ?» — задал вопрос дедушка, на что Хиро лишь кивнул. «Так вот, из-за того, что некоторые из высших начали нарушать прописанные правила, скоро должен будет появиться инспектор, а вот его появление не предвещает ничего хорошего». «Инспектор?» — удивленно спросил Гвинервус. «Что еще за инспектор?» «Лорд высших». Глаза лидера вампиров округлились, впрочем, как и Хиро, и в зависимости от того, кто именно прибудет на эту планету, может зависеть многое. Но есть у меня сильное подозрение, что этим лордом окажется наш общий знакомый. Понимаешь намек, Хиро?» «Неужели?» — помрачнел командир. Он собирался встретиться с матерью Пересвет немного позже, когда вернет свои запечатанные воспоминания и станет значительно сильнее. Кто же знал, что это произойдет намного раньше? Какова вероятность, что это будет именно она? «Достаточно высокая», — без раздумий ответил Инг. «Но на ее прибытие на эту планету потребуется какое-то время. Мы должны будем основательно подготовиться к встрече с инспектором, поэтому прекращай свои распри и займись делом. Ранее я говорил тебе, что тебя ожидает один из высших. Пришло время с ним встретиться лицом к лицу». «Как я могу просто взять и закрыть глаза на то, что этот ублюдок пытался сделать?» Все не унимался командир, с ненавистью смотря на лорда. «Он несколько раз пытался убить меня и моих людей». «Ты будто от него чем-то отличаешься. В этом плане вы одинаковы», — жестко произнес Инг. «Но сейчас не самое лучшее время для всех этих разборок. Погибло много бойцов, и им необходимо устроить достойные похороны. Ты смог отбить нападение на базу Клеопатра, но еще осталась Амазония и наш город. А ты уже расслабился. Займись уже делом. Хватит вести себя как дитё малое». «На этот раз я прислушаюсь к твоим словам», — сквозь зубы процедил Хиро. «Но это не значит, что я так просто оставлю эту ситуацию. Запомни, Гвинервус, я с тобой обязательно поквитаюсь». Командир развернулся и быстро направился к своим людям, чтобы помочь им. Ему было не обязательно это делать, но хотелось немного развеяться после всех этих событий. «Хотя бы спасибо сказал», — услышал он в спину крик лорда. «Или сохраненные жизни твоих людей для тебя ничего не значат, а ты лишь одержим своей ненавистью?» «Спасибо», — не оборачиваясь, произнес командир. «Но не думаю, что без вашей помощи мы бы здесь не справились». На этой ноте Хиро отошел достаточно далеко, при этом ни разу не обернувшись. Злость и ярость кипела внутри, но сделать он ничего не мог. Раз дедушка решил раскрыть свои способности другим, то ситуация действительно принимает крайне серьезный оборот. «Лидер, на станцию прибыла Ангелина и ее подчиненные», — раздался в передатчике голос Артура. «Мы пока разместили их на Луне, выделив целый нижний блок. Количество прибывших вместе с ней людей значительно превышает наши первоначальные ожидания. Она настойчиво требует встречи с вами». «Скажи ей, что я встречусь с ней после того, как освобожусь здесь», — сдерживая рвущуюся наружу ярость, произнес Хиро. «Займи ее экскурсией чем-то еще до этого момента». «Есть еще одна крайне неприятная новость». Голос генерала стал более тихим. «И боюсь, она вам сильно не понравится». «Говори уже, хватит нагнетать. Я сейчас не в самом лучшем настроении». «Это случилось совсем недавно, после того, как Ангелина и ее люди оказались на станции», — издалека начал Артур. «Когда и как это произошло, непонятно. Мы сейчас проводим расследование». «Артур, короче!» «Михаила нашли мертвым в своей комнате».